الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، дозволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, сегодня будет последний урок, на котором мы будем разбирать правила. Эти правила, мы начали их разбирать на тему источники исламского вероучения. И сказали, что если с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы поймем эти правила, то инша Аллах, с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, нам будет очень легко понять все то, что написано в этой книге. И мы с дозволения Аллаха Субханаху ва Тааля быстро закончим эту книгу. И эти правила основы. И как мы видели, на каждое правило был приведен довод из Корана, сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или же слов сподвижников, или же слов ученых, рахматуллахи алейхим. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Таля, мы возьмем шестое правило, или начнем с шестого правила, неприкосновенность единства Аллаха Субханаху ва Таля. Единство Аллаха подразумевается в виду ат-таухид. Неприкосновенность единства Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда мы говорим таухид, единство Аллаха, или же единобожие, слово единство, немножко как отступить от темы, в русском языке единый употребляется в двух смыслах. Единый, как единый один и только один, и единый имеется в виду с чем-то соединен. Когда мы в исламе говорим единство Аллаха, единый Аллах и так далее, естественно понимается в виду тот смысл единый, один и только один. То есть единый в смысле один и только один, но не соединенный с чем-либо. То есть некоторые братья, которым Аллах Субхана ва Тааля дал милости, они изучили отлично русский язык, как они об этом говорят, слыша слово единобожие или слыша слово единство Аллаха, у них, как они об этом говорят, мурашки по телу идут. Они говорят, ты говоришь о таком. Нет, если ты вернешься в словари русского языка, допустим, как тот же известный словарь Ожегова, толковый словарь русского языка, ты найдешь, что слово «единый» используется в двух смыслах. Как «единый», то есть имеется в виду только один, и «единый», как соединенный с чем-то. И мы не виноваты в том, что русский язык – бедный язык. Мы не виноваты в том, что русский язык – бедный язык, и то, что нет ему перевода, не находим подходящего перевода. Поэтому нам приходится использовать эти слова. Имеется в виду, я не имею в виду, что он вообще бедный язык, а в сравнении с арабским языком. Поэтому нам приходится использовать некоторые слова, и мы объясняем, что мы подразумеваем в виду под этими словами. Поэтому под словом «единственный» или же «единый» и так далее мы подразумеваем «один», «единственный», «один», то есть и только «один». И «единобожие». Мы под этим подразумеваем следующее. Когда мы говорим «таухидуллах», единство Аллаха Субхана ва Тааля, «таухидуллах», мы знаем, что «таухид» взято от слова «вахада», то есть сделать что-то одним единым или только одним. Один. В чем Всевышний Аллах Субхана ва Тааля один? Мы говорим, Аллах Субхана ва Тааля, Он один единый. В чем Он только один? И на этот вопрос нам отвечает Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, читая которую ученые сказали, что в Коране и Сунне Всевышний Аллах Субхана ва Тааля рассказывает о трех видах единобожия или же о двух, то есть когда два вводят в один. Когда говорят о двух видах единобожия, имеет в виду, что единобожие, единство Аллаха Субхана ва Тааля в его божественности, имеется в виду только один он достоин поклонения. И второе, единство Аллаха Субхана ва Тааля в его действиях, именах и атрибутах. Некоторые же из ученых, второй вид, единство Аллаха Субхана ва Тааля в его действиях, именах и атрибутах, делят на два вида. То есть говорят, единство Аллаха Субхана ва Тааля в его действиях, это один вид, единство Аллаха Субхана ва Тааля в его именах и атрибутах, это другой вид. То есть одно другому не противоречит. Мы, чтобы нам более легче было понимать, скажем, что таухид делится на три вида. То, на что указывает Куран и Сунна, а это единство Аллаха Субхана ва Тааля в его действиях, называется по-арабски «таухид ар-рубубия». «Таухид ар-рубубия». То есть то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, Он один единственный Господь. Господь имеется в виду, только один Он управляет этим миром, только один Он создает, только один Он оживляет, только один Он умерщвляет, только один Он дает, кормит людей, только один Он поет людей и так далее, только один Он управляет этим миром и так далее. Это называется таухид рубубия. Второй вид – таухид аль-улюхия, то есть единство Аллаха Субхана Аталя в Его божественности, имеется в виду, только Он один достоин поклонения Субхана Аталя. Третий вид – таухид Аллахи фи асмайхи ва сифатихи, то есть единство Аллаха Субхана Аталя в Его именах и атрибутах, то есть только один Он, Субхана Аталя, обладает своими именами и своими атрибутами, и Он ничем не похож ни в своих именах, ни в своих атрибутах на свои создания. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Аталя, «Ляйса камитлихи шай», нет ничего подобного Ему. И это правило шестое, неприкосновенность единства Аллаха Субхана Аталя, имеется в виду то, что мы должны уединять Всевышнего Аллаха Субхана Аталя во всех трех видах единобожия. Что касается единства Аллаха Субхана Аталя в Его господстве, то, как сказал Всевышний Аллах Субхана Аталя в Коране, в суре Аль-Араф, 54 аят, «Аля лягуль хальку валь амр, табарак Аллаху Раббуль Алямин». И поистине Ему принадлежит создание и приказ, то есть Аллах Субхана Аталя создает, и приказ имеется в виду и управляет. Не просто создает, Аллах Субхана Аталя создал и не оставил так создание. И потом начал управлять этими созданиями. Табарак Аллаху Раббуль Алямин, благословен Аллах, Господь миров. Второй вид – единство Аллаха Субхана Аталя в Его божественности, то есть Всевышний Аллах Субхана Аталя, только один Он достоин поклонения. Это слова Аллаха Субхана Аталя в суре Аль-Байина, 5 аят. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Им было приказано поклоняться только одному Аллаху, искренне, искренне. Мы сказали по слову «искренне», то есть «ярхамука Аллах», под словом «искренность» подразумевается поклонение одному Всевышнему Аллаху, Субхана Аталя. Искренне, хунафа, хунафа, то есть отходя от ширка, как в арабском языке, ханиф, обозначает смысл ханаф, то есть отходя от ширка, тот, кто отходит от ширка к единобожию. Ваюхиму салят, и было им приказано совершать молитву, ваюту закат, и давать закат, вазалика динуль каима. Или же единство в Его именах и атрибутах. Третий вид, таухид асмай ва сифат, то есть единство Аллаха Субхана Аталя в Его именах и атрибутах. Что значит единство Аллаха Субхана Аталя в именах и атрибутах? Что касается единства Аллаха Субхана Аталя в Его действиях, понятно. То есть то, что мы говорим, только один Аллах Субхана Аталя создает. Никто из Его создания не создает. Только Он один Аллах Субхана Аталя управляет этим миром, и никто из Его создания не может управлять этим миром. Что касается таухид улюхия, тоже понятно. Только один Аллах Субхана Аталя достоин поклонения, и никто, кроме Него, Субхана Аталя, не достоин поклонения. А что значит единство Аллаха Субхана Аталя в Его именах и Его атрибутах? Единство Аллаха Субхана Аталя в Его именах и атрибутах, под этим подразумевается то, что мы должны быть убеждены, что все законы, сравнения или правила, которые действуют среди созданий, ни в коем случае нельзя использовать в отношении Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Давайте как разберем пример. Аллах Субхана Аталя послал пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям со своим посланием. Первый, к кому обратился Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, были арабы. После того, как ислам начал распространяться, в ислам зашли другие народы. То есть не арабы, такие как персы, римляне и так далее. Вместе с этими народами зашли некоторые науки, на которых были эти народы. Одна из этих наук – это философия. Одна из этих наук – это философия. То есть из других народов в ислам зашло то, чего не было среди арабов, а это философия. И некоторые мусульмане по своему невежеству, или же некоторые мунафики, лицемеры преднамеренно взяли эту философию от этих народов, взяли и приняли эту философию от этих народов и захотели одеть на нее одежду ислама, то есть сказать, что это исламская философия. А слово «исламская философия» – это издевательство. В исламе нету философии. Человек, который говорит слово «исламская философия», это подобен человеку, который говорит «свинья, зарезанная по шариату», или же «исламская водка» и так далее. Нету такого слова «исламская философия», потому что философия – это не из ислама. И эти науки попали от этих народов, от греков, от римлян, от персов, в ислам. И некоторые люди захотели это использовать. И одно из течений, которое появилось в исламе, это течение, или то, что они назвали «вихдатуль-уджуд» – пантеизм. «Вихдатуль-уджуд» – пантеизм. Что такое «вихдатуль-уджуд»? Это философия от одного из народов, которые были до ислама, то есть эта философия была до ислама. И они взяли эту философию, а эта философия гласит о том, что на самом деле в бытие ничего не существует, кроме одного Всевышнего Аллаха. И поэтому эти люди, взяв эту философию, расшифровали слово «ля иляха илляллах» как «ля мауджуда филь уджуди илляллах». То есть нет никого в бытие, кроме Аллаха. То есть вообще ничего не существует, кроме Всевышнего Аллаха, субхана Аллах. Мы у этих людей спросим, так, а что же сказать про нас, про людей? Вот я же есть, ты же есть, земля же есть, деревья есть, поэтому кто-то из них, некоторые суфийские течения, приняли эту акиду, приняли эту философию, поэтому кто-то из них смотрит на дерево, допустим, на красивое, говорит, Аллах. Кто-то со стороны, если смотрит на них, думает, что он удивляется творению Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, поэтому говорит «Аллах». Нет. Он имеет в виду, что это дерево Аллах. Они говорят, что нас на самом деле нету. А мы – это как бы отражение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И к огромному сожалению, среди студентов из бывшего Советского Союза есть огромное количество студентов, которые изучают эту акиду, и я свидетель своими глазами видел у одного из студентов дома, в его квартире, на доске написано «Ля иляха илляллах, ля мауджуда илляллах». И когда я начал с ним разговаривать, я выявил то, что этот брат на этой акиде. И он по своему невежеству, конечно, на этой акиде. Потому что если до него дойдет довод, и он останется на этой акиде, то он выйдет из ислама. Он выйдет из ислама, потому что эта акида является куфрун балах, то есть абсолютным неверием. И они, валиязу биллях, говорят о том, что нету создания, а есть только один Всевышний Аллах. А все, что мы видим, это Аллах субхана ва тааля, либо представляется нам в виде мусульманина, либо же в виде еврея, либо в виде индуса, либо в виде валиязубля дерева, либо в виде валиязубля собаки и свиньи, как сказал один из них валиязубля, а это как Ибн Араби, сказал следующие слова. «Маль кальбу валь хинзиру илля илляхуна валиязубля». Сказал, что свинья, собака и свинья – это наш Бог, валиязубля. «Вама Аллаху илля рахибун фи канисатихи». И Аллах, это говорит, всего лишь монах в своей церкви, аузу билля. И поэтому эта акида их привела к тому, и как мы говорили на прошлых уроках, что Ибн Араби в нашем время, в бывшем Советском Союзе, среди суфистов, очень почитаемый человек. И также халляч. Халляч, допустим, говорит, валиязубля, такие слова. То есть, смотрите, к чему привела их акида. Они говорят, что если создания нет, тогда ля таклиф, тогда нету никаких видов ибадата. Не надо тогда поклоняться, вообще тогда нету ибада. Почему? Как сказал халляч, валиязубля, «Аль-абду роббун, ва-роббу абдун, я ляйта ши'ари маниль мукалляф, ин культу абдун, фа-дака роббун, ау культу роббун, анна юкалляф, валиязубля». Он сказал, что раб – это и есть Господь, а Господь – он и есть раб. И кто же, говорит, и кто же тогда, говорит, мукалляф, то есть кто же тогда должен делать поклонение? «Ин культу абдун», если я скажу «раб», «фазака роббун», это же и есть Господь. А если я скажу «Господь», то что, Господь должен поклоняться? Видите, к чему привела их эта акида, валиязу биллях. И к огромному сожалению, многие мусульмане по своему невежеству не знают, что говорит этот Ибн Араби, не знают, что говорит этот халляч, однако любят этих ученых и называют их звездами суфизма, аузу биллях. А эти люди говорили абсолютно не куфр. Их акида намного хуже, чем акида Абу Джахля и Абу Лахаба, насаллафа валяфи. Также появилось потом одно из течений философии, и это зашло в ислам, называется аль-хулюлия, как бы растворение. Чем отличается хулюлия от вихдатуль-уджуд? Вихдатуль-уджуд, они говорят, что нету создания, а только Господь. Что касается хулюлия, они говорят, нет, есть создание и есть Господь. Однако Аллах Субхану Тааля растворился в своих созданиях, подобно тому, как молоко растворяется в воде. Если кто-то из нас нальет стакан воду, и потом нальет молоко и начнет мешать, мы не видим, правильно, не можем ли отличить молоко от воды? Они говорят, что Господь также растворился, валиязубилля, в его создании. Акида внешне вроде бы отличается одна от другой, однако результат один и тот же, валиязубилля. И поэтому в наше время некоторые мусульмане, аузубилля, по своему невежеству, на этой акиде огромное даже количество мусульман, сами не зная ужас того убеждения, на котором они. А это то слово, то есть как это выражается в тех словах, когда они говорят «Аллаху фикулли макан». Вы, например, слышали, у некоторых мусульман спросишь в наше время, где Аллах? Он говорит, Аллах везде. Аллах везде – это есть. Либо акида вахдатуль вуджуд, то есть Аллах везде, потому что Аллах – это все, а создания нет. Либо же акида хулюлия, то есть растворение. Аллах растворился во всех своих созданиях. Аузу билля. Тогда какой же смысл слова «Аллаху Акбар», которым нас научил Всевышний Аллах Субхану Тааля? Аллах, Он намного больше, чем эти создания. Намного больше, чем это бытие, в котором мы живем в создании. Он не нуждается в создании, чтобы быть растворенных в них. Аллах Субхану Аталя, Он возвышен над всеми небесами, Субханаху Аталя, над своим троном. И эта акида, или же следы этой акиды, как мы сказали, распространены среди мусульман. И поэтому некоторые мусульмане говорят, Аллах фикулли макан, Аллах везде говорит. Мы им говорим, Аллах на троном. Нет, говорит, нельзя говорить, что Аллах, Аллах везде, аузу билля, если бы он только знал, что он говорит. Однако он к своему невежеству не понимает ужас этих слов. Также после этого появились некоторые люди, которые вроде бы внешне хотели защитить ислам от этих неверных, как Ибн Араби, Халлач и подобные им. Однако они хотели защитить ислам философией также. То есть хотели выступить против философии, самой же философии. А это такие, как муатазилиты, муатазиля. После них их дети ашариты и матуридиты. Что касается этих течений, они, конечно, менее заблудшие, чем те. Менее заблудшие, чем те. И мы, ахли сунна уджама, не делаем, не обвиняем их в куфре. Хоть мы и говорим, что то, что они говорят, это куфр, однако мы не обвиняем их в куфре, потому что им есть оправдание, это тауиль. То есть они истолковывающие тауиль. То есть делают истолкование, поэтому мы не обвиняем их в куфре. Хоть и говорим, то, что вы делаете, это куфр, но не говорим, что они кафир. Они, то есть то, что взяли этих философов, от этой философии, которая зашла в исламскую умму из других общин, от других народов, это, допустим, много-много-много всяких видов заблуждения. Одно из заблуждений, они говорят, «Аль-аклю асль». То есть акль, разум – это основа. Разум – это основа. И поэтому, исходя из этого, они потом сказали такие слова, как говорят, «Ма арафна Аллаха илля биль-акль». Мы познаем Аллаха, Субхану Аталя, только разумом. Мы познаем Аллаха, Субхану Аталя, только разумом. Ты часто от них слышишь эти слова, однако они не представляют ужас этих слов. Как и многие из нас, тоже, может быть, никто до них не доносил ужас тех слов, которые они говорят. А мы, иншалла Аталя, сегодня вкратце, конечно, постараемся рассказать об ужасе этих слов. Смотрите, когда они сказали, что мы познали Аллаха Субхану Аталя разумом, или мы познаем Аллаха Субхану Аталя только разумом, что их привело к этим словам? То, что они поставили себе правило, взятое от философов, что разум является основой всего. И поэтому они сказали, чтобы принимать какую-то вещь или верить в какую-то вещь, это должен принимать разум. А разум принимает только тогда, когда мы делаем, допустим, какой-то опыт, или же какой-то закон, или же какое-то сравнение. Поэтому мы начали это правило со слов, мы должны знать или должны быть убеждены в том, что законы, сравнения или правила, которые действуют среди созданий, ни в коем случае нельзя использовать в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. А эти люди, так как у них акль, разум – это основа, они сказали, нет, мы не можем верить в какую-либо вещь, если это нельзя будет с чем-то сравнить, то есть наш акль должен, наш разум должен это принимать, мы должны это с чем-то сравнить, или же какой-то закон, законы как выводятся, через опыт, допустим, 1 плюс 1 получается 2, допустим, или же закон притяжения, или же третий закон, четвертый закон, или же какое-то сравнение и так далее. И потом они начали эти законы использовать в отношении Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. И поэтому, смотрите, к чему их это привело. Если они видят какой-то нас, то есть контекст из Корана и Сунны, этот контекст из Корана и Сунны не принимает их разум, а разум же у них основа, они сразу отрицают, говорят, нет, это неправильно. Этот контекст, то есть если это из Корана, они говорят, что нет, здесь что-то другое подразумевается. Этому аяту есть какое-то толкование, не так, как он внешне выглядит. Допустим, они говорят, Аллах субхану тааля, мы знаем, Аллах субхану тааля нам сообщил о том, что он на троне. Они говорят, нет, он не на троне, потому что если он будет на троне, то трон должен его нести. Используют они закон притяжения. Закон притяжения, то есть если я человек сижу на троне, я же должен на нем сидеть, и они, видите, используют закон притяжения в отношении Аллаха субхану тааля, то он говорит, нет, нет, поэтому говорит, мы не должны говорить, что Аллах над троном. Ну, мы спросим, так, а что с этим аятом делать? Они так думали, думали, говорят, ну, мы скажем, что истава, возвысился это мана истауля, то есть имеется в виду, захватил аузубильда. От одного ушел, еще худше попал. Захватил. У кого Аллах субхану тааля захватил? У Аллаха субхану тааля был соперник, чтобы бороться и захватывать этот арш. Фанасалафа, валяфи. Или же они говорят, что Аллах субхану тааля не разговаривает. Почему? Сравнение, смотрите, используют сравнение. У них же акль, разум, основа. Говорят, тот, кто разговаривает, у него должен быть рот. У того, у кого есть рот, должны быть зубы. У кого есть зубы, должен быть язык, голосовые связки. А иначе как будет он разговаривать? А если мы скажем такое про Аллаха, мы этим самым сравниваем с людьми. Поэтому нет, нет, Аллах субхану тааля не разговаривает. Как об этом говорят муатазилиты, ашаира и матуридия. Фанасалафа, валяфия. И поэтому... Также это основа, то, что они говорят, что разум у них это основа, они отрицают многие-многие вещи из скрытого мира, минумуры гайбият. Не верят, допустим, в мучения могилы, не верят, допустим, многие из них в мучения ада, рая и так далее. Фанасалафа, валяфи. Поэтому их вера строится только на опытах, или же на сравнениях, или же на тех правилах, которые используются среди созданий. Это просто, как говорится, некоторые виды заблуждения у этих течений, причиной которому стало то, что они приняли эту философию от этих народов. И этим самым они, валиязу билля, попали в ширк в вопросе имен и атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А единство Аллаха субхана ва тааля в его именах и атрибутах у нас стоит под правилом номер 6, а это неприкосновенность единобожие или единство Аллаха субханаху ва тааля. О первых двух видах, иншаллах тааля, единство Аллаха субханаху ва тааля в его действиях и единство Аллаха субханаху ва тааля в его божественности, то есть имеется в виду, что только он один Аллах субханаху ва тааля достоин поклонения, об этом мы будем говорить дальше в книге. Седьмое правило гласит о следующем, очень важное также правило, все правила эти очень важные, а это возвращение к Корану и Сунне в целом. Возвращение к Корану и Сунне в целом. Имеется в виду, что мы, мусульмане, те, кто следует тому, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, должны возвращаться к Корану и к Сунне в целом. Имеется в виду, ни в коем случае мы не должны брать некоторые аяты или хадисы и оставлять другие, если мы говорим о какой-то теме. Почему? Потому что Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не похожи на те книги, которые пишутся в наше время. Допустим, есть некоторая книга по фикху, которая разбирает вопросы ибадатов, то есть как поклоняться Аллаху субхану тааля. Есть, допустим, раздел «Как делать омовение». Потом идет раздел «Как совершать молитву». Потом идет раздел «Как совершать пост». Потом идет раздел «Как давать закят» и так далее. Что касается Корана и Сунны, то это не так. Нет отдельной суры, допустим, которая рассказывает нам о том, как делать омовение. Нет отдельной суры, которая нам рассказывает о том, как совершать молитву, или как давать закят, или как делать хадж и так далее. Однако все эти положения, то есть ахкамы, положения, как делать омовение, как совершать молитву и так далее, все подробности, они, как говорится, разбросаны по всем аятам. По этим тысячи аятов, среди тысячи аятов в Коране, в разных сурах, и также в разных хадисах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, если мы разбираем какую-либо одну тему, то мы должны обращаться к Корану и Сунне в целом, а не так выбирать некоторые аяты и оставлять другие. Как, допустим, некоторые люди, пример я вам приведу, говорят, что молитва запрещена в исламе. Тот, кто совершает молитву, этот человек аузу билля в огне. Как ты ему говоришь? Он говорит, в Аллахе об этом сказано в Коране. Где в Коране? Он говорит, разве ты не читал слова Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, фавайлю лиль мусаллин, горе молящимся, и молчит, не продолжает этот аят. Или же говорит, Аллах Субхану Тааля сказал: «Валя такрабу салят», «не приближайтесь к молитве» и так далее. Видите как? Это то есть самый простой пример. А есть еще такие примеры, действительно, на первый взгляд, человек может воспринимать так, как будто бы действительно об этом Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит. И это, к большому сожалению, используют, не говоря о заблудших течениях, те многие джамааты, которые появились в последние века. Раньше у нас проблема была в чем? Раньше были течения. Когда вроде бы борьба с этими течениями более-менее уже Ахли Сунна Джамаа начали держать верх над этим течением, появилась новая беда в исламе, а это джамааты. Люди начали создавать джамааты. И проблема, что каждый хочет поддержать ту идею, на основе которой он создал свой джамаат, и выбирает некоторые аяты или некоторые хадисы из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые поддерживают ту идею, на которую он. А если же, допустим, ты начнешь собирать все аяты, то ты найдешь, что в других аятах есть то, что противоречит той идее, на которой он находится. Он не принимает, он говорит, недостаточно этого аята и так далее. И это дело Бану Исраиль, это дело иудеев. Как сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, об иудеях: «Афату минуна бибаду китаби ва такфуруна бибад». Неужели вы веруете в одну часть Писания и не верите в другую? И, субханаллах, каково будет воздаяние тому, кто делает так? Смотрите, какое воздаяние Бану Исраиль, и это же воздаяние будет тому, кто в нашей уме делает это. Берет часть Корана и оставляет другую часть Корана. Берет часть Сунны и оставляет другую часть Сунны. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране: «Фама джазау ман яф'алю залика минкум илля хизюн фил хаяти дунья». ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Сура Бакара, 85 аят. То есть, и нет воздаяния тому из вас, кто делает это, кроме как позоры или же унижения в жизни ближайшей, а в день, день воскресения они будут преданы самому жесткому наказанию. И Аллах не небрежен к тому, что вы делаете. Поэтому мы, ахли сунна валь джамаа, если разбираем одну тему, то обращаемся ко всем доводам, которые указывают на эту тему, будь то в Коране или же в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующее, восьмое правило, на котором, иншаллаху тааля, мы закончим разбор этих наших правил, а это то, что Коран запрещено толковать своим мнением, то есть всего лишь мнением. Запрещено толковать Коран всего лишь мнением. Однако Коран толкуется четырьмя путями. Это Коран Кораном, второе – Коран Сунной, третье – Коран словами сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и четвертое – Коран толкуется арабским языком, то есть имеется в виду теми правилами, которые используют арабы. То есть Коран понимается или толкуется только четырьмя путями. И именно в таком порядке. И запрещено нам толковать Коран каким-то мнением. И это, смотрите, субханаллах, это нам, если даже кто-то, араб, говорит на арабском языке, ему запрещено толковать арабу всего лишь мнением. А что же сказать о тех, кто толкует Коран, исходя из тех переводов, которые переводятся в наше время на русский язык? Это еще хуже, валиязвилля. И поэтому у ученых есть такое правило. Тот, кто толкует Коран, исходя из своего мнения, то он берет грех, даже если он правильно истолковал Коран. То есть представьте, он истолковал, мнение у него какое-то было, и случайно совпало. А если он это делал, не исходя из тафсира Корана, Корана, или же Корана Сунна, или же Корана словами сподвижников, или же исходя из арабского языка, то этот человек берет грех. Этот человек берет грех. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе от Ибн Аббаса, который привел имам Куртуби в своем тафсире, сказал: «Тот, кто толкует Коран своим мнением, пусть готовит себе место в огне». Хадис Ибн Аббаса, да, который привел имам Куртуби в своем тафсире.